Баргузин лорду. Горячий информатор сообщает. Результаты исследований подтверждают Клондайк. Ожидается вывоз материалов на материк. Пункт отправки – аэропорт Тикси. Пункт назначения – Мирный. Местонахождение Клондайка неизвестно. Лорд Баргузину. Сообщите условия высылки материалов. Есть ли возможность проникнуть на борт? Север – стерегущему. Группа Листвянского ликвидирована. В пригороде Тикси найден труп Житкова. Есть опасения, что он выдал информацию. На теле следы пыток. Предлагаю форсировать пересылку материалов. Стерегущий северу. Пересылку разрешаю. Соблюсти все меры предосторожности. Удвоить охрану. Материалы ожидаю лично, в Мирном. Удачи!